Глава 9. Я не готова. Не готова ко всему этому. Мне казалось, что я смогу, что, став сильнее, уложу на лопатки всех врагов. Но теперь понимаю, что все усилия были напрасными. Я не готова. Не смогу. Больше не смогу тянуть все это на себе. Смотрю на мечущихся пожарных и, прислонившись к дереву, прикладываю руки к животу. Мама не смогла, малыш. Не смогла. Я так мечтала о том, что ты будешь рядом, будешь жить, но ты ушел. Оставил меня, и я ослабла. Осталась одна и потеряла надежду. Теперь моя жизнь вот такая. А какой я хотела ее видеть, вижу лишь во сне, когда ты и твой папа приходите ко мне. Ты не одна, Настя, не одна. Мне на плечо ложится теплая ладонь Захара. Я всегда рядом. Ты же знаешь об этом, да? Так зачем расстраиваешься? Это всего лишь склады, всего лишь помещения. Товара там было не так много. Убытки, да, но ведь главное, чтобы никто не пострадал. Это проделки конкурентов или банально замкнувшая проводка. Как бы там ни было, все пройдет. Такое случается, Настя. Если ты будешь расстраиваться так каждый раз... Какая проводка, Захар? Какая проводка, скажи мне? Это происходит каждый день. Каждый день что-то случается. То взлом системы, то грабеж, то вот пожар. Ты не понимаешь? Кто-то делает это специально. Кто-то пытается уничтожить все, что у меня есть. Отобрать, сломать, сжечь, покалечить меня еще сильнее. Я не могу больше. Не могу. Так тяжело. Это оказалось выше моих сил. Такая непосильная ноша. Отталкиваюсь от дерева, намериваюсь уйти, но ноги не слушаются. Будто приросла к месту и не могу отвести взгляд от языков пламени, лижущих остатки строения. Настя, я найду их. Скорее всего, это сестра Самира и ее муженек-уголовник. Они ведь хотели заполучить все это, а заполучила ты. Вот и пытаются вывести тебя из равновесия. В любом случае, я узнаю, кто это сделал, и накажу по всей строгости. Обещаю. Его слишком спокойный голос почему-то раздражает. Бесит. Почему он так спокоен в то время, когда у меня все рушится? Почему? Почему он не Самир? Самир бы остановил всех врагов и спас бы меня. Ты не понимаешь? Это все делается для меня. Они могли бы убить меня, а потом прибрать к рукам бизнес. Они могли бы сделать что угодно. Но вместо этого взламывают компьютеры и сжигают склады. Это чушь. Я не верю. Все это со мной делает враг намного серьезнее и страшнее. Елисеев. А ты, вместо того, чтобы искать его, утираешь мне сопли. Я только мешаю. Я лишняя. Я везде лишняя. Проглотив слезы, поворачиваюсь к машине. Поехали в офис. У нас есть дело. И пригласи Евгения Павловича. Какое дело, Настя? Тут еще не закончили. Сейчас менты приедут, надо разобраться, решить все с бумагами. Он пытается схватить меня за запястье, но я отдергиваю руку. Настя, да что с тобой? Что ты задумала? Все, Захар. Я решила, все. Я передам тебе дела и уеду. Мне нужно отдохнуть. Я устал от всего этого. Что? Сдаешься? Вот так легко? Тебе хватило нескольких происшествий, чтобы опустить руки? Нет. Не несколько происшествий. Сначала гибель Самира, затем гибель моего сына. И то, что я испытываю каждый день, каждую минуту. Это страшно, Захар. Я горю в этом огне. Он жжет меня изнутри. Вот здесь. Прижимаю руку к груди. Хочу потушить эту полыхающую боль, но она разгорается сильнее. И по лицу начинают течь соленые слезы с привкусом горечи. Захар хватает меня за плечи и впечатывается своими губами в мои. А я леденею. Превращаюсь в статую. Он целует порывисто, так же резко отстраняется, смотрит в мои глаза и медленно выдыхает. Ты что, Захар? Зачем это? Делаю шаг назад и, споткнувшись, падаю, но он меня ловит, прижимает к себе. Прости меня. Я сам не знаю, как так получилось. Ты извини, Настя, что-то щелкнуло в голове. Пожалел, да? Не стоит. Меня жалеть не нужно, ясно? Он кивает, морщит лоб и тяжело вздыхает. Ясно, Настен, все ясно. Только я не жалею, я... Нравишься ты мне, в общем, очень. Я вырываюсь из его рук и бегу к машине. Охранник распахивает передо мной дверь, и я влетаю в салон пулей. Захлопываю дверь прямо перед носом Лазарева. «Поехали! Быстро!» — кричу водителю, и машина тут же срывается с места.